Житие благоверного великого князя Новгородского Мстислава Георгия Храброго. Память 14-27 июня. К лику святых заступников Церкви Отеческой причтен и сей князь Новгородский Мстислав. Внук великого князя Киевского Мстислава, представляет 1632 год, и сын смоленского князя Ростислава. Князь Мстислав заслужил у современников имя Храброго, которое сохранилось ему в летописях по своему мужеству в битвах и по особенному благородству характера, так как он всегда принимал правую сторону, когда возникали несогласия князей, и вступался за слабого против сильного, невзирая на множество врагов. В церкви же усвоилось ему утешительное название святого по глубокому его благочестию и делам милосердия, которые не уступали подвигам его воинской доблести. В 1168 году он участвовал в победе южнорусских князей над половцами. Святой князь принимал участие в других княжеских походах, в которых прославился необычайным мужеством. Князь Мстислав, который, по сказанию современников, боялся лишь единого Бога, явил свое мужество против великого князя Владимирского Андрея Юрьевича Боголюбского, когда тот, отдав сперва столицу южную Киев брату его Роману, князю Смоленскому, хотел опять отнять достояние сие у Ростиславичей и велел Роману выехать из Киева. Повиновался кроткий князь, но за него вступились братья Рюрик, Давид и Мстислав Смоленский. Храбрый Мстислав принял особенно к сердцу несправедливость Владимирского князя и, овладев Киевом, отдал его второму брату Рюрику. Тогда великий князь Владимирский объявил Ростиславичам войну. Князь Мстислав с бесчестием выслал его посла с таким словом к своему владыке: «Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты говоришь с нами как с слугами и с людьми простыми, идем на суд Божий». Князь Андрей послал 50 000 северного войска. К этому грозному ополчению поневоле присоединились полки некоторых южных князей. Братья Ростиславичи оставили Киев, будучи не в силах держаться против такого полчища. Но Мстислав Храбрый засел с малой дружиной в соседней крепости, в Вышгороде, ничтожные стены которого, казалось, можно было разобрать руками. Возбуждало удивление ничтожная крепость, обороняемая горстью людей. Но в ней бодрствовал Витязь, а в осаждающих не было согласия. Одни князья боялись могущества Андреева, другие же — коварство Святослава, князя Черниговского, и все тайно благоприятствовали Ростиславичам. А храбрый Мстислав почти каждый день делал отважные вылазки против войска Андреева. Когда прибыл луцкий князь Ярослав с волынскими войсками и соединился с Мстиславом, страх напал на осаждающих. Они бросились бежать кто куда мог. Мстислав смотрел со стороны и не верил глазам своим. Наконец, подняв руки к небу, прославил он защитников Вышгорода, святых князей Бориса и Глеба. Потом, вскочив на коня, бросился с дружиной за беглецами. Неприятельский стан, обозы, множество пленных стали добычей Мстислава. Князь Мстислав не гордился в счастье. Он примирился с князем Андреем и выпросил Киев для брата Романа. Роман, отправляясь в Киев, оставил в Смоленске сына своего. Смоляне возмутились против молодого князя и предложили Мстиславу Смоленск. Мстислав принял предложение. Между тем Святослав Черниговский выгнал Романа из Киева. Мстислав возвратил Смоленск брату. «Береги его», — сказал он Роману, — «я брал только для того, чтобы сохранить тебе». Он не хотел более вступаться в кровавые ссоры князей. Благоверный князь Мстислав отличался нестяжательностью, щедро расточал милостыню, помогал обителям. Он не вступал в распри с другими князьями и в период междоусобиц стремился к миру, довольствуясь малым. Вскоре Веча Новгородская обратилась к сильному дому князей смоленских и стала звать к себе храброго Мстислава. Долго не соглашался Витязь идти княжить там, где прежде него не ужились два старших его брата — Рюрик и Роман. довольствуясь быть щитом родовой своей области и дорожа тем, что дал ему Бог, он чуждый всякого честолюбия отвечал новгородцам: «Не пойду от братьев и от своей вотчины». «А мы разве не твоя вотчина?» — возразили новгородские послы и умолили его прийти на княжение. Радостно зашумел вольный город, когда явился к ним Мстислав, 1179 год. Его встретили с крестами и иконами и с восторгом внимали его присяги в храме Софийском. Блести великий Новгород! Скоро загремел голос князя Мстислава на вече, и собрались дружины. 20 000 воинов стало под Харуков князя. Тогда же он вышел против хищных эстонцев, которые перед тем осаждали Псков и не приставали грабить пограничные места. Мстислав прошел с опустошением страну их до моря, взяв множество пленных и скота. Но немного уже дней оставалось ему временной жизни. В силе мужества внезапно поразил его жестокий недуг и приковал к одру болезни. Чувствуя приближение смерти, велел князь нести себя в церковь, приобщился божественных тайн и в тот же день скончался. Это было 14 июня 1180 года. Возрыдал по нем весь великий Новгород. Зачем не умерли и мы с тобою, князь славный, сотворивший толикую свободу великому Новгороду? Плакала по нем и вся русская земля, и по свидетельству летописи, не только его дружина, но и самые иноплеменники долго не могли забыть доблести его. И прибавляет летописец еще о благоверном князе Мстиславе. Он был роста среднего, лицом красавец, а душа его была еще лучше. Щедро расточал он милостыню, помогал обителям, был храбр и мужественен. Он желал умереть за землю русскую. Когда приходилось освобождать пленных у язычников, он говорил: «Братья, если умрем за христиан, очистимся от грехов». Он не собирал ни золота, ни серебра, но раздавал то дружине своей, то церквам за свою душу. Святой князь Мстислав был погребен в Новгородском Софийском соборе в пределе в честь Рождества Пресвятой Богородицы. По описанию 1634 года мощь его нетленная, а рука ему правая выспрь.